Глава 9. Особняк Суворова. «Ты ее пугаешь!» Егор понимал, что тактичность – это не для Альфы, но все же. «Не вижу других вариантов, кроме как сказать правду!» Стас подписал документы, отложил в сторону и откинулся на спинку стула. «Сейчас она принимает меня за сумасшедшего поклонника, и я давно должен был найти ее, показать программу и доказать, что мы и вправду подходим друг другу, но адрес до сих пор неизвестен. И что бы ты тогда делал? Опять действовал при встрече нахрапом?» «Включил бы обаяние», — Суворов продемонстрировал белозубую улыбку. Клыки блеснули, выдавая совсем неспокойное состояние владельца. «И уже не отпустил бы. Еще скажи, что на первом свидании познакомил бы ее со своим волком». «На втором», — Альфа уже не улыбался. «Но я до сих пор здесь. Жду, когда она соизволит включить телефон и перестанет от меня шарахаться». Блондин скомкал только что подписанные документы и кинул их в мусорное ведро. «На делах не могу сконцентрироваться. Встречи отменяю». «Встречи ты отменил из-за другого. И сам это знаешь». «Да?» – блондин скептически поднял брови. «И из-за чего же?» «Посмотри в зеркало. То клыки показываешь, то когти». «В моем кабинете нет зеркал». «Речь не о том. Ты и сам знаешь, что сидишь здесь, а не переворачиваешь базы данных вверх дном из-за одной конкретной причины». «Какой?» – скрип зубов был отчетливо слышен. И Егор на свой страх и риск продолжил. «Рыжей такой причины, с повадками воровки». Суворов помрачнел на глазах, словно кто-то вскрыл нарыв. «Я не могу упустить ее!» – выдавил из себя Альфа после минутной паузы. «Кого?» Егор упер ладони в стол и поймал взгляд друга. «Лису или идеальную?» «Не знаю». Стас вскочил на ноги, одним движением смел все со стола и зарычал на своего помощника. «Стоп, мужик, прости, я лезу не в свое дело?» Помощник Альфы пятился к двери. «Убирайся!» – рыкнул нечеловеческим голосом Альфа, на глазах трансформируясь. Егору не нужно было объяснять, насколько быстро надо убраться отсюда. Логово Лис. Телефон молчал. Ко мне заглянули братья поздравить с грядущим событием, но я не могла осчастливить их своим радостным видом. «А где Алексей?» «Так ты поэтому такая тухлая!» Денис убрал со стула гору железок и присел. Не найдя ничего лучше, чем промолчать, я подвинулась на кровати, давая место присесть остальным. «Он уехал с отцом. Обещали вернуться не раньше завтрашнего дня». Вадим внимательно посмотрел на меня. «Ты не заболела?» «Нет». От односложного ответа меня саму скривило, и я добавила. «Просто хотела с ним поговорить». «А, понимаю», – протянул он. Вопросительно посмотрел на братьев и сказал. «Не будем тебя отвлекать. У нас еще сдача проекта на носу». Никита потрепал меня по волосам и вышел. А следом за ним и все остальные братья. Краем глаза я уловила, как хмуро они переглянулись, но не поняла, почему. Все мои мысли сейчас были заняты одним – как избежать нежеланного брака и не остаться у разбитого корыта. Сбежать в никуда и жить самостоятельно я, наверное, не смогла бы. Где бы я нашла жилье и работу? Как бы выгуливала лисицу? А что, если на нервах бы перевоплотилась перед людьми? Тогда МСО точно не избежать. Нетрудно было понять, что моя жизнь в клане была абсолютно тепличной и что к жизни вне его я была совершенно не готова. Я посмотрела на молчащий телефон и вздохнула. А чего я ждала? Что он будет названивать мне до бесконечности? В черный список я его номер с просонья занести не могла, он не определялся, так что оправдывать мне его нечем. Через час меня навестила Маша. «Кто умер?» – спросила сходу она. «Я», — ответила честно, — «если не сейчас, то после свадьбы точно сдохну от тоски». Меня прорвало. Держать все в себе оказалось выше моих сил, а тут рядом подруга. Может, она поймет. «Я влюбилась, и это не Алексей». Маша чуть не села на пол от моего заявления. «Как?» Глаза девушки стали напоминать блюдца. «А вот так, как это обычно случается?» Я развела руками, не зная, как объяснить. Наверное, с ее стороны это было настоящим шоком. И она задалась вопросом, когда я успела. «Ну как же не вовремя?» – наскребла пару слов для меня Маша, нащупывая стул, чтобы не сесть мимо. Да, любовь всегда случается не кстати. Это волк? Ее проницательность меня шокировала. Откуда ты знаешь? Ты забыла, наверное, что я там с тобой была? Она покачала головой, будто не веря своим ушам. Ты думаешь, я нюх потеряла? Но почему ты молчала? Подруга пожала плечами. Ты молчала тоже. Да и не могла я подумать, что все так серьезно. Мало ли, может, пристал кто в коридоре, а тебе неприятно вспоминать. Утром хотела тебя тактично в ванну отправить, но тут за нами приехали, и все вылетело у меня из головы. Понятно, — глухо ответила я. Кто он? — не сводила с меня глаз девушка. Я отрицательно покачала головой. Вдруг она не поймет. Сначала с Лешей поговорю, а потом, обещаю, все тебе расскажу. Я тебя не осуждаю. Маша взяла мою руку в свою. «Скажешь, когда будешь готова». «Спасибо». Благодарно взглянула на нее, чувствуя, как тугая пружина внутри немного ослабевает. «Он Суворов». Подруга посмотрела в никуда, а потом зажмурилась. «Ой, что будет? Я сегодня приглашение получила. Значит, и все остальные тоже». Маша прикрыла рот ладонью. «Это же будет скандал, Кать. Ты готова к такому? И все ради волка». «А он? Он-то что?» Я молчала, словно в рот воды набрала. «Не случится такого, что ты пустишь свою жизнь под откос, а он не оценит жертвы?» «Еще не знаю». Мрачность моих слов казалась не разогнать ничем. «И как раз собираюсь выяснить». «Тогда не говори ни о чем с Лешей. Подожди, пока не станет все точно ясно. А то бросит тебя волк. И что?» «И ничего. Ничего у меня не будет», — обреченно прошептала я. «Тебе даже в лучшем случае не сладко придется». Маша задумалась настолько, что стала жевать губами собственную прядь волос. «Брак с волком – нонсенс». «Как ни крути, скандал». Подруга посмотрела на меня, а потом обняла. «Бедная моя!» «Спасибо, что не осудила», – поблагодарила я ее тихо. «Да как же я могу? Сердце же глупое!» Она печально вздохнула. «По себе знаю». «Но...» «А можно я тоже пока не буду ничего говорить, хорошо? Вот ты раскроешься, и вот тогда...» Маша подняла голову к потолку. «Вот же жизнь! Ничего не может быть просто! Не можем мы влюбиться в кого положено!» С этими словами она, не прощаясь, вышла из комнаты, настолько поглощенная собственными эмоциями, что забыла закрыть дверь. Устав сидеть в четырех стенах, я только хотела было выйти из комнаты, как раздался долгожданный звонок. Через секунду я уже держала телефон в руках, но не отвечала, успокаивала бешено стучащее сердце. «Пора», — решилась, не смело отвечая на звонок. «Да». «Только не выключай телефон». Чего в этой фразе было больше, просьбы или приказа? Я не разобрала. «Хорошо», — я настороженно прислушивалась к голосу. Зная теперь, кем был мой собеседник, я изрядно трусила, но старалась не показать виду. «Ты у меня неуловима!» Усилие, которое над собой сделал Суворов, чувствовалось в каждом слове. Он пытался флиртовать. И меня взяла за горло злость. Он целовался со мной, Лисой, а миловался сейчас с Идеальной. Но, с другой стороны, было дико приятно слышать это в свой адрес, а не в чьей-то чужой. Обидно, конечно, что он говорит это все не мне настоящей, той, которую так яростно целовал. Но все же... Я старалась. Откуда ты? Ха, не мог выдержать дольше. Сразу хватает быка за рога. Неисправим. А это важно? Ты не подумай, я не сумасшедший. На самом деле существует программа, и у нас с тобой просто феноменальное совпадение. Такое встречается крайне редко, понимаешь? Я помню, что он говорил мне это в наш последний разговор, и сейчас вновь пытается достучаться до меня. Может, изобразить неверие? «Наверное, со стороны кажется, что я несу бред». Подумала, как было бы логичнее ответить, и сказала. «Так и есть». «Дай мне шанс, я все тебе докажу. Где ты живешь? Я готов подъехать прямо сейчас». «Ого, да ты времени зря не теряешь». Его напористость поражала. «А разве его мало прошло? Сколько дней я за тобой уже бегаю?» Мне стоило признать, что если бы я была человечкой, то бежала бы от него, сломя ноги. Так не разговаривают с людьми. Так альфы разговаривают со своей стаей. Но зачем мне его в чем-то переубеждать? Мне была нужна эта встреча с ним. Давай встретимся на нейтральной территории. Я прямо-таки ощущала с его стороны волну протеста, но он смог быстро взять себя в руки. «Хорошо, называй место и время». В груди кольнуло. Сколько же он готов сделать ради идеальной, а вот меня, лисицу, отпустил со спокойной совестью. Гордость взыграла, но воспоминание о свадьбе быстро ее усмирило. «Кафе «Вупер» на Проектной». «Во сколько?» «А ты не хочешь спросить, когда?» «Но ты же скажешь сегодня?» — давил силой Альфа его голос. «Ха, привычку не пропьешь, да, вожак?» «Хорошо, сегодня», — согласилась я. Мне самой надо было решить этот вопрос как можно быстрее. Завтра ведь возвращается Алексей. «В 7!» «Договорились. Обратись к официанту, он проводит тебя ко мне». «Договорились». «Как ты выглядишь?» «Увидишь». Я плотоядно улыбнулась, планируя маленькую женскую месть. «Хорошо, пусть будет сюрпризом», — решительно согласился он. «Ха, ты даже не представляешь, каким это будет для тебя сюрпризом, волк». На свидание начала собираться сразу же, не теряя времени даром. Перевернула вверх дном гардероб, перемерила половину содержимого и остановилась на платье. Насыщенно синим, с высокой талией. Маша говорила, что оно необыкновенно мне шло. Правда, оно было не вечерним, его даже коктейльным сложно назвать, но это лучший вариант из имеющегося. «Ты куда?» – поймал меня Никита на выходе из норы. «Мне посоветовали даму, которая волшебно печет торты. Хочу заказать к свадьбе». Я чувствовала неловкость, обманывая брата, но игра требовала жертв. Иначе мне не выбраться из ямы семейного забвения с нелюбимым. «Подожди, я быстро переоденусь и с тобой. А то только пришел». «Нет-нет!» – слишком поспешно отказалась я, и он с подозрением посмотрел мне в глаза. «Тут недалеко. И там одни человеческие женщины. Правда, тебе будет неловко». «Заказала бы у Людмилы, она у нас спец по выпечке». «И да, мне никогда не бывает неловко», – Никита подмигнул. «Тем более с человечками». Мне безумно понравились работы именно той женщины. Правдоподобная улыбка далась легко. Глаза и без того светились от предвкушения свидания. Я просто обязана была сойти за взволнованную невесту. «Ну, как знаешь», – брат посторонился, давая мне пройти. И я поспешила убраться подальше, пока он не передумал. Кафе «Вупер» находилось в паре кварталов от Лисьей норы. Лисы не любили этот район из-за обилия высотной застройки, и я тешила себя слабой надеждой не встретить там ни одного знакомого. Перед входом в заведение остановилась в нерешительности, прошлась взглядом по лицам посетителей за столиками у окна и с облегчением выдохнула, не увидев среди них Суворова. Боюсь, иначе бы дала дёру, как последний трусливый заяц. Я пришла на 10 минут раньше. Может, его еще нет? Каблук соскользнул с края ступени, но в последний момент удержала равновесие. Только разбитых коленок мне не хватало. Казалось, я выдыхала волнение, словно воздух. Оно ощущалось вокруг меня плотным маревом. Хотелось перевоплотиться в лисицу и бежать отсюда, что есть мочи. «Вперед! Давай! Сможешь!» Я открыла дверь, как можно невозмутимей заходя в кафе. Официант встретил меня дежурной улыбкой, тут же поинтересовавшись. «Хотели бы заказать столик?» «Нет-нет, меня ждут». Я обвела взглядом зал и застыла. Стас сидел за дальним столиком, вольготно опершись на подлокотник. Точнее, еще секунду назад вольготно. Голубые глаза буравили меня насквозь. Голодные, горящие, глубокие, как Марианская впадина. Тело Альфы подобралось. Напряжение чувствовалось в каждой линии, в каждой морщинке на его лбу, и я в полной мере ощутила себя жертвой, за которой охотится голодный хищник. И тут он кивнул, медленно, не прерывая зрительного контакта. Я с трудом нашла в себе силы опустить голову в ответ. Взглянула на него из-под ресниц и заметила его резкий жест рукой, приглашающий присесть за столик. Он сидел, наблюдая, пока я медленно шла к нему навстречу. Я ощущала его взгляд, как прикосновение, в одно мгновение то обжигающее, то замораживающее кожу. Встав перед столиком столбом, не могла заставить себя присесть. Меня не покидало четкое ощущение, что лучше стоять, чтобы в случае неприятностей можно было легко унести ноги. Судорожно сжимая клатч в руках, увлеченно рассматривала чашку кофе на столике и старалась не выдать волнения частым дыханием. Вот она я, открыла карты, показалась во всей красе волку. а он смотрит на меня и молчит. «Присаживайся». Единственный раз, когда он оторвал взгляд, посмотрев на часы, и тут же вернул его ко мне. Он открыл рот, потом закрыл, а следом сказал: «Не ожидал». «Я тоже», сев напротив, положила сумочку на дрожащие колени и подняла глаза на блондина. Сегодня он выглядел по-особенному, волосок к волоску, на пиджаке не пылинки, расстегнутый воротник рубашки ослепительно белый даже изнутри, и глаза горят, словно полярная звезда. Лисий бог! Он надел запонки. Капелька, единственная капелька пота на виске выдавала его состояние на грани оборота. Сумасшедшая выдержка. «Как дела в клане?» «Хорошо». Неужели он и правда хочет об этом поговорить? «Не воровала больше ничьих денег?» По прищуру голубых глаз я не могла понять, шутит он или нет. Я фыркнула, отвернувшись, оставив его без ответа. «И правильно, не балуй, а то мало ли в чьем доме гостить придется», сделал непрозрачный намек Суворов, чем тут же приковал к себе мой взгляд. Казалось, он злился, причем сильно, а потом встряхнул головой, словно прогоняя наваждение, и задал неожиданный вопрос. «А ты здесь какими судьбами? Встречаешься с подругой?» Как я не упала со стула в этот момент, не знаю. Казалось, грудную клетку опоясал железный пояс с шипами изнутри. Я не могла вдохнуть. Я не могла выдохнуть. Собрав последние остатки воздуха в легких, смогла выдавить. «С другом!» «С мужчиной?» Он склонился над столиком, и я откинулась на спинку стула. Сделала вдох, но его хватило лишь на тихий ответ. «Да». Он отвернул голову, словно его жутко заинтересовала стена рядом. Загнулась петлей чайная ложка в его руках. Желваки на скулах двигались, а кадык ходил ходуном. И только я уверилась, что он скажет мне, что в моей жизни не будет другого мужчины, кроме него, как... «А я встречаюсь с невестой». Не поворачиваясь, он проговорил каждое слово. «Минут через 5». Пауза. Когда ни он, ни я не находим слов, а потом... «Мне неудобно, но...» «Поняла». Я встала, высоко подняв голову, и от души пожелала. «Счастливой встречи!» Помню только, как шла к выходу, пытаясь не уронить достоинство, не разрыдаться, не пуститься бежать, а потом провал. Не помню, и все.